Глава 9. Да, хватит мне врать, я был как Хатико, тебе лишь бы слинять. Ну а теперь дверь закрыта, давай ищи выход, я не хочу тебя понимать. Друзья говорили, типа к этому шло, а я в ответ, да пошло оно все, поболело и прошло. Энси. Она жила в зачуханном старом районе на отшибе города. Какими путями добиралась до работы, известно только ей и бабкам, которые в 6 утра прыгают в маршрутку и полдня путешествуют по городу. Универ находился в другом конце. Злорадное ощущение триумфа, что живет паршиво и денег нет. Значит, Сева — недостойное чмо. Накинул капюшон на голову, руки в карманы, потому что холодно, в ушах какой-то модный рэп, и раздражает, и нравится. Хочется выдернуть и врубить другое. Но слова прибивают, заставляют слушать и даже жать на перемотку. «Не хочу больше думать о тебе, не хочу даже вспоминать твои глаза, не хочу, но эти мысли в голове, ты и я, забудь ее, забудь». Она не видит, как он следом идет, переходит на соседнюю улицу. Она торопится. К кому? К Севе? Интересно, она с ним приехала? От одной мысли об этом ушлёпке рядом с ней пробрало до костей холодом. Возникло желание переломать ему все ребра. У нее легкая походка, и она по-детски перепрыгивает через лужи, поправляет волосы, которые от ветра лезут в лицо. Он помнит, какие они мягкие, как пахнут. Проводил взглядом до дома, выдыхая дым от сигареты сквозь зубы. Посмотрел вверх на окна. На пятом живет. Дом вот-вот развалится в труху. На лавке личные СМИ района с семечками и парочкой трясущихся шавок. Можно будет потом навести справки. Но он не приблизился, остался стоять за кустами, с сигаретой в зубах. Хотел было уже пойти, как вдруг увидел. Вышла из подъезда за руку с ребенком. Сигарета выпала изо рта, и руки сжались в кулаки. Со скрипом, с болью. Родила, значит, от козла предателя. У девочки лет 5, волосы длинные, вьющиеся, темные, на ней красное пальто, красные резиновые сапоги. Михалина наклонилась к ней, надела шапку, поцеловала ребенка. Интересно. Ищет там черты своего любовника. Почему-то, когда увидел чужого ребенка, возникло это оглушительное чувство, адская ревность и лютая тоска, потому что отчетливо понимает, он ее трахал, кончал в нее. Его проклятое семя проросло, она носила в себе и рожала. Ее предательство обрело физическую оболочку и получило имя, стало бесконечным. Снова следом, как больной на голову маньяк, идет и чувствует, как солью на сердце с каждым шагом. Любая мысль о ней и ком-то другом поддевает кожу лезвием. Взгляд невольно останавливается на ребенке. Девочка прыгает по лужам, вода брызгает в разные стороны. Младший брат примерно такого же возраста. Но там куча нянек, мамок. Не подойти. Да ему и не дают подойти. «Он будет плохо влиять на нашего Славика. Пусть держится от него подальше. Славик совсем маленький, им не о чем говорить и не во что играть. От твоего среднего сына сигаретами воняет». «За Славиком мама моя присмотрит». Голос Ирины тут же мерзко зазвенел в голове, и Демьян дернул ею от раздражения. Настолько держит его вдалеке от своего сына, как будто он прокаженный. И к черту, ему это тоже нахрен не нужно. Михалина остановилась, начала что-то искать в карманах. Видимо, сотовый. Девочка в красном пальто прыгает по тротуару, размахивает шариком. До Демьяна доносится голос ее матери, лишь обрывочные фразы. Улыбается, наверное, со своим говорит. «Тварь, какого хрена она приехала? Так хорошо без нее было. Он даже не вспоминал о ней. Почти». Не выдержал, подошел, дернул за локоть. Обернулась, и улыбка тут же пропала. Опустила руку с сотовым. Какие-то доли секунды. Он выпал из реальности, потому что завис, потому что лицо ее вблизи увидел и накрыло. Судорожно глотнула воздух, быстро перевела взгляд на девочку, которая что-то напевала и разбрызгивала воду. «Ты следишь за мной?» — выдохнула Михалина и хотела спрятать сотовый, но Демьян отобрал его и поднес к лицу. «Это я, ее очередной пацик. А ты кто?» «Эдуард Геннадьевич, логопед Полечки. Где Михалина Владимировна? Вы кто такой?» Пожилой голос заставил отдернуть сотовый от уха. «Да, ошибочка вышла. А где-то внутри ёкнула. Значит, не кому-то лыбу давила, а с доктором любезничала». Михалина отобрала у него телефон. «Простите, я уронила сотовый. Его подобрал какой-то наглый мальчишка». Бросила взгляд на демона, а тот силой сдавил челюсти. Мальчишкой его назвала. «Какой он нахрен мальчишка?» «Да, мы будем у вас во вторник. У Поли все получается, она молодец. Спасибо. До свидания». Все это время смотрела в глаза Демьяна своими светлыми голубыми глазами с длинными пушистыми ресницами, нетронутыми косметикой. Он рассмотрел на ее щеке родинку, ту самую, которую всегда хотел потрогать пальцем, проверить, родинка это или крошка. До безумия захотелось сделать это прямо сейчас, но он удержался. «Ну что? Где ее папаша?» — кивнул в сторону ребенка. «В работе весь? Одну тебя отпустил». «Не твое дело. Просто не твое дело. Если ты хотя бы еще раз приблизишься ко мне или к моему ребенку, «То что?» — рявкнул ей в лицо. «Что ты можешь сделать? Ты? Ты же никто. Убогая нищая оборванка. Такой жизни ты хотела для себя, когда бросала моего брата. Об этом ты мечтала?» «Какой угодно, только не с ним. И не с тобой. Подальше от вашей больной семейки». Выпалила и хотела его обойти, но Демьян помешал ей это сделать. «Совесть не мучает. По ночам он тебе не снится, брат мой?» «Снится. И я каждое утро просыпаюсь в холодном поту и радуюсь, что это только сон. Радуюсь, что он никогда меня больше не тронет». «Что? Что ты сказала?» «Что слышал? А теперь отойди, мне с дочкой в магазин надо, ей ужинать скоро». «Как все просто. Отойди, отодвинься. Как проходят твои сборы? И где твой хахаль? Чего не защищает тебя? М? Или ты ему не рассказала?» «Оставь меня в покое, я никуда не уеду, понял?» Глаза продолжают следить за маленьким красным пальто и шариком. Вот он вырвался из руки девочки, вспорхнул выше, и она побежала за ним, через дорогу, протягивая маленькие ручки. Быстрый поворот головы, фары огромного грузовика, приближающиеся на невероятной скорости, где-то до кровавых трещин в барабанных перепонках, дикий вопль. «Паулина!» И свист ветра от быстрого бега, от прыжка. Рука подхватывает почти невесомого ребенка, удар боком об асфальт и покатился на обочину. Застыл с девочкой у себя на груди, держит. Он ее держит обеими руками изо всех сил. Медленно открыл глаза и встретился взглядом с такими же голубыми глазами, как и у Михалины. Смотрят на него огромные, похожие на два блюдца с ресницами с километр. «Шалик, там!» — показала пальцем наверх. «Поля! Поленька моя, Поля!» Михалина упала на колени, отобрала у него ребенка и целует ее, целует, плачет навзрыд, волосы гладит. Демьян поднялся с травы, чувствуя, как трещит от удара башка, как ломит левое ребро и колено. Взгляд отвести не может от молодой женщины, целующей, ласкающей ребенка. Красивая, до сумасшествия красивая. Ей идет быть матерью. Поднялся на ноги и с трудом встал на левую ногу. «Зачем ты побежала? Зачем? Мама говорила тебе, говорила, на дорогу не бегать!» Прижимает к себе девочку и вдруг сквозь слезы шепчет ему: «Спасибо, спасибо тебе». Неожиданно и почему-то больно. Почему-то не хочется ее. «Спасибо». Ненависть куда привычней, с ней комфортно. А от «спасибо» ноет под ложечкой. От «спасибо» дух захватывает и какая-то слабость наваливается. «Папа!» — заявляет девочка и тычет в него пальцем. «Нет, это не папа, это Дёма». «Дёма, Дёма, Дёма холосый?» Просила и на мать посмотрела, губы поджала в ожидании ответа. «Да, Дёма хороший». Девочку на землю поставила. Потом протянула руку к его щеке, но он резко дернулся назад, скривился от боли в колене. «Твоя нога. Надо в травмпункт. Может, ты её сломал?» Беспокойство в ее голосе такое же болючее, как и «спасибо». «Нормально все, не трогай». Выставил руку вперед. Захотелось оттолкнуть с такой силой, чтоб сама на дорогу вылетела, но не смог. На него блюдце смотрит. «Папа, папа, папа», ее голосом. «Она что, не знает, как выглядит ее папа?» Уже вопрос самому себе. «Поехали ко мне, я лед приложу и рану на щеке промоем». «Дёма, Дёма, Дёма!» Девочка стоит и дергает его за рукав в куртке. «А поехали. Отчего не поехать? Познакомимся поближе. Посмотрю, с кем живешь и от кого родила. Поехали». Они жили в маленькой двухкомнатной квартире. Назвать ее двухкомнатной можно было с натяжкой. Вторая комната представляла собой маленький квадрат с детской кроватью, окном и маленьким столиком. «Кроссы сними и в ванну мыть руки». Сама сбросила свои туфли и нырнула в комнатные тапочки с какой-то глупой опушкой. Потом склонилась к ребенку, снимая с нее пальто, сапожки. Он не сразу понял, что смотрит на нее как ошалелый, не отрываясь. Как она приглаживает волосы дочери, как целует ее поцарапанную ручку, каждый пальчик. Черт, он никогда не думал, что женщина может быть сексуальной в дурацких тапках, растрепанная, сидящая на корточках перед ребенком. Но она была. Реально была сексуальной, особенно прядь волос, которая упала ей на глаза, и она дунула на нее и вдруг резко обернулась к нему. Улыбка растаяла. Всегда, когда она смотрела на него, ее хорошее настроение заканчивалось. «Что такое?» «Да, у нас не хоромы». «И что? Похер». Пожал плечами, пошел в маленькую ванную комнату, открутил кран, увидел, как подтекает вода, оставляя ржавые полосы в раковине. Полотенце висит чистое. Посмотрел на полку. Нет ничего, что указывало бы на то, что она живет не одна. Никакой мужской бритвы, лосьона, всего две щетки, одна большая, вторая маленькая. Обе розовые. И мыло детское, не жидкое, как он привык, а овальное в зеленой мыльнице. Черт, неужели кто-то еще вот так живет? Внутри защемило, стало как-то паршиво и неуютно. Посмотрел на свое отражение в зеркале и увидел грязную, разодранную об асфальт щеку. Урод. В отражение хотелось плюнуть, как много лет назад, когда сравнивал себя с Бодей. Накачанный, сильный, с красивыми чертами лица Богдан, и он с кривоватым, когда-то сломанным носом, торчащими скулами, губошлёп. «В кого он такой губошлёп? В твоих, что ли? Рот, как у Буратино». Голос матери отца звучит из детства, и собственное ощущение убогости и ущербности волной отвращения к самому себе. «Как от разных родителей. Такой красавчик Боденька, и это отродье злобное». Опустил взгляд и вымыл руки. «Вот, чистая». Михалина подала ему пушистое детское полотенце с какими-то лягушками. То смотрит в глаза, то опускает веки. Как будто стесняется своей этой бедности. Неловко ей. Или он ей не нравится и хочет поменьше видеть лицо Демьяна. «Проходи сразу на кухню, у меня там аптечка. Прости, тапок запасных нет. Но здесь чисто. Мы с Полей каждый день подметаем и моем пол. Да, Поль?» «Да, Поля подметает, а мама моет». «Потому что Поля кто?» «Поля молодец и холосая девочка», — доносится голос, и демон сам не заметил, как усмехается. Смешная девчонка. Парень прошел на кухню, в которой вдвоем развернуться негде. «Садись». Михалина толкнула его на стул, и он послушно уселся, глядя, как она в уютном домашнем платье стоит в дверях, руки подняла, волосы закалывает, а Демьян взглядом скользнул по высокой груди, под цветастой тканью и судорожно сглотнул. Девушка развернулась к шкафчикам, открыла один из них, встала на носочки, потянулась вверх. Пальцы почти достали до пластиковой коробки. Инстинктивно встал со стула и легко достал коробку. Михалина развернулась, и они вдвоем замерли, за коробку держатся. И он на мгновение сдох в ее глазах. Забарахтался жалко на их дне, цепляясь за темно-синие разводы, пытаясь вынырнуть, и почему-то не мог. Потому что у нее матовая сливочная кожа, потому что ее губы вблизи нежно-розовые, а ресницы на кончиках светло-рыжие, и башню сносит, срывает к такой-то матери. Хочется ее. Кусочек, один глоток, просто тронуть кончиком языка, узнать, какая она на вкус. Мечта. Чужая. «Спасибо. Сядь, я так не достану. Ты вымахал за эти годы». И улыбнулась. Ему. Отшатнулся и тяжело рухнул на стул, подошла ближе, открыла свою коробку, сунула ему в руки. Откупорила зубами какую-то бутылочку, а его застопорила, заклинила и все. Не может отвести взгляд, намочила ватку, начала щеку вытирать. Какая красивая, недосягаемая, недоступная. «Вспомнила, как когда-то так же руку твою мазала, помнишь?» В глаза посмотрела, продолжает улыбаться. Ей идет, кажется, совсем девочкой. Вся в его вкусе. И не отпускает, как в той долбанной песне. «Нет!» «Ладно». Но улыбки и след простыл. И он злорадствует и тоскует одновременно по улыбке ее, адресованной ему. «Ну вот, ничего серьезного. А теперь ногу показывай и ребра свои». «Да сейчас. Все, хватит в доктора играться». Хотел встать, но она придавила его за плечи обратно к стулу и нагло стащила через голову его футболку. Это было не просто эротично, это было настолько крышесносно, что у него заныло в паху и стон застрял в горле. «Ужас! А вдруг там перелом?» Всхлипнула и тронула ладонями его голую спину. «Это не синяк, это синячище». «Что она творит? Какого хрена? Пусть не смеет его трогать, не трогает, трогает, трогает, да, еще, еще, еще». Глаза сами закрылись, а ее пальчики бегают по его ребрам. «Здесь сильно болит? А здесь?» «Да, болит». Сам не понимает, что говорит. «Я лед приложу, подожди, не шевелись, перелома, наверное, нет». Демьяна не шевелится. Он сидит и даже не дышит, потому что знает, что вздох сделает и сорвет, как после пробежки или тренажерки, и дыхание перевести не сможет. «Вставай!» Встал послушно и смотрит на нее сверху вниз, как она лед в полотенце заворачивает и прикладывает к ребрам. «Держи. Потом убирай, если сильно холодно, а я ногу посмотрю». Резко поднялась, оказалась в миллиметре от его лица. Выдохнула, и его обожгло ее дыханием. Выронил лед, сдавил за руки, оттеснил к столу, за талию схватил к себе, прижал изо всех сил. Голова кружится, глаза маревом кровавым застилает, запах ее с ума сводит, и ни одной мысли, только голод, жажда, адское желание обладать. За этим позвала. Этого хотела. Хотела же, скажи. Губы ее пытается поймать, удержать за волосы, пока вдруг не ощутил, как от пощечины взорвалась болью щека. Тут же отрезвила, а на место взорвавшейся похоти нахлынула злость. «Ты идиот? Я по-дружески, ты же мне как брат, мальчишка совсем, я посмотреть, помочь, а ты...» Его триггернуло, от себя отпихнуло изо всех сил. «Мальчишки в детском саду, поняла, не брат я тебе, никто, ясно?» Доктора из себя возомнила. Закрыла ему рот ладонью. «Не матерись, Поля услышит. Срал я на твою Полю». Отшвырнул ее руку, вскочил со стула, но Михалина схватила его за руки и развернула к себе. «Ты! Хватит! Ты же не такой! Ты другой, я знала тебя другим!» «Каким?» «Добрым, нежным, сочувствующим!» «Дура ты!» Руки выдернул, куртку на голое тело натянул и оторопел у самых дверей. Там малышка стоит, преграждает путь. В руках игрушечный молоток. «Ты не холосый! Ты маму обидел! Ты плохой! Я тебя бить буду!» Замахивается на него. Лицо злое, смешное. «Я тебя побью, понял? Еще раз мою машинку возьмешь. Это мне мама подарила. Мне, ясно?» Лицо Богдана злое, волосы на лоб упали. Лицо брата в детстве наложилось на лицо девочки, словно одинаковые картинки, только цвет волос разный и глаз. Тряхнул головой, повернулся к Михалине. Она стоит в дверях кухни и смотрит то на него, то на Полину. Потом подошла к малышке, села на корточки, забрала молоток. «Дёма уже уходит, ему пора домой». «Он плохой, я буду его бить». «Нельзя никого бить, Поля. Мама тебе говорила». «Он не мой папа, он плохой. Я думала, папа, он нет. Плохой, плохой. Ты говорила, папа скоро у нас появится, а его нету. Не папа, не папа, плохой. Где наш папа, где он?» Обошел ребенка, открыл дверь и выскочил в коридор. Наконец-то вздохнул полной грудью, быстрым шагом сбежал по лестнице, выскочил на улицу. Что ж это за трындец какой-то? Почему его так срывает? Почему рядом с ней не дышать, не смотреть, не пить, не есть?